«И ты тоже из Уассета?» — спросил воятель. «Да, я живу там с малых лет. Родился на небольшом оазисе Сипи, что в Великой пустыне». Хозяева пригласили присесть к низкому столику, чтобы позавтракать вместе с ними. В комнате не было ничего лишнего. Лежанка, едва возвышавшаяся над полом, циновки, столик, несколько грубых скамей, да два деревянных ларя у стен. Широкое окно было занавешено пестрой льняной тканью. «Я думаю, что холодное пиво не повредит», — сказал Ахтой, разливая напиток в глиняные чарки. Канефер разломила на части горячую пшеничную лепешку, поставила перед каждым тарелку с жареной рыбой. За трапезой начался обычный разговор, столь же бессмысленный, сколь необходимый для того, чтобы гость чувствовал себя посвободнее. Он коснулся прежде всего погоды, которая установилась вслед за тем, как Хаппи ушла обратно в свое ложе. Ахтой был учтивым, сдержанным собеседником, умеющим развлечь гостя, то есть развлечь меру без навязчивости. Канефер прислуживала, выказывая в этом отменное искусство. Эта чародейка умела так подать тарелку и так красиво убрать и унести все ненужное, что трудно рассказывать. Канефер загадочно улыбалась. Она как бы говорила: «Ну что ты скажешь, господин, не обманулся ли ты? Прав ли был Шерри, так щедро рассыпавший похвалы по моему адресу?» Она умела так передать свои мысли, не произнося при этом ни слова, что Нефтеров покраснел. Он попросил пива и залпом осушил чару. Это придало ему чуточку дерзости. Ахтой объяснил гостю, что лепит бюст, который может принести славу любому воятелю. «Ты не слишком скромен», — сказал, улыбаясь, Нефтеров, отхлебывая пиво, какого он давно не пивал. «Я говорю правду. Ее же я придерживаюсь и тогда, когда передо мной глина или же камень. Я их тоже заставляю говорить правду». «Это каким же образом, Ахтой?» Воятель поднял брови, черные, тонкие. Он сказал: «Я пытаюсь лепить натуру такой, какая она есть. Соответствие природе делает изваяние правдивым. Оно при этом говорит правду, будто человеческим голосом». Нефтеров ударил себя по лбу. «Все это для меня вроде чародейства», — сказал он. «Я никогда не задумывался над этим. Весьма возможно, что камни говорят на нашем языке. Теперь я буду прислушиваться к их голосам». «Их надо слушать сердцем», — пояснил молодой воятель. «Я это умею, не сомневаюсь, господин. Увижу ли я твою работу, если пожелаешь? Желаю, и даже очень». Канефер обратился к Нефтерову. «Попроси его показать царицу». «О, нет!» — воятель замахал руками. «Пока еще рано». Нефтеров поставил полупустую чарку на столик. «Царицу?» — удивился он. «Разве ты собираешься делать ее образ?» «Собираюсь ли? Я уже заканчиваю его». Нефтеров развел руками и сказал: «Я слышал много лестных слов о тебе, но я никогда не думал, что сама царица сидит перед тобой». «Царица?» — воскликнула Канефер. «А ну скажи, Ахтой, в каком виде она бывает в твоей мастерской?» Ахтой смущенно заулыбался. «Скажи, скажи, Ахтой», — просила его жена. «Ахтой, можно подумать, что она позирует в неприличном виде». «Что ты, Нефтеров? Это слово не пристало к ней», — Канефер прошептал и хитровато подмигнув. «Он влюблен в нее». «Правда, он влюблен. Однако этот Шерри знал, куда посылает меня попасть в такое славное общество. Чего еще надо? От них прямой путь к царице». «Нет, Амон-Ра не оставляет меня своей милостью». Придя к такому заключению, Нефтеров обратился к Канефер. «Любезная хозяйка, я понимаю щедрость твоего сердца, когда с такой легкостью говоришь о любви своего мужа к другой женщине, пусть даже царице. Это еще раз свидетельствует о силе твоей власти, воистину безграничной над человеком, который тебе, несомненно, предан». «Ты прав», — поддержал его Ахты. Канефер смеется, шутит, значит, она уверена в себе. Но могу сказать по секрету, в царицу нельзя не влюбиться. Канефер принесла свежих пирожных, усыпанных орехом. Новый кувшин пива, с точки зрения Нефтеруфа, еще больше облагородил трапезу. «Разве царица так красива?» — поинтересовался он. «Как тебе сказать?» «Обворожительная женщина», — подтвердила Канефер. «Я бы выразился не так определенно», — Ахты подыскивал подходящие слова. «Мне много притягательного. Ее бюст все еще хорош для 30 лет». 32, — поправила его Канефер. 30, — повторил муж. «Почему же, Ахты, она почти ровня его величеству?» «Нет, моложе». Нефтеров расщедрился. «Ладно», — сказал он, — «подарим 2 года матери царице. Достопочтенный Ти, надеюсь, безразлично, 2 года больше или меньше. Не скажи, как всякая женщина, она не желает сдаваться. Она ревнует дочь к ее платьям и старается перещеголять ее. Можешь мне верить». Нефтеров чувствовал себя прекрасно. Ему казалось, что знает молодых людей вот уже много лет. С ними было просто, приятно, несмотря на свои годы, и жена и муж принимали гостя с достоинством многоопытных людей. А все-таки в каком виде она предстоит перед Ахтой? — спросил Нефтеров хозяйку. — Совершенно ногой. — Ногой? — поразился Нефтеров. — Неужели ногой? Ахтой молча кивнул. Нефтеров развел руками и высказался иронически в том смысле, что в новой столице должно быть новое понятие о ваянии. О новых понятиях в области иноземной политики он вполне информирован. Сейчас модно отступать, и в Ритену отступать, и в Северной Джахе оставлять позиции, и в Палестине пятиться задом. В Эфиопии тоже доблестные войска Кеми кажут свои спины. Разумеется, не потому, что трусливы, но потому, что фараону, видите ли, не досуг затевать войны. Но это все, между прочим, речь не о том. Разве не удивительно, что царица великого Кеми сидит нагая перед простыми смертными? «Непростыми», — прервал его Ахтой. «Почему же простыми? А как прикажешь вас называть? Неужели же богами?» Ах ты покраснел. Это с ним бывало только перед приступом гнева или в мгновение острого недовольства. К счастью, вмешалась Канефер. «Я все объясню», — сказала она, одаряя обоих мужчин попеременно своими улыбками, чудесными, как заря. «Для того, чтобы понять царицу, надо поближе стать к его величеству, жизнь, здоровье, сила, и к его великому дому. И в то же время...» Она обратилась к мужу. «Надо понять и тех, кто приехал сюда издалека. И притом впервые. Не каждый уразумеет все тонкости очаровательного Ахетатона». Она уже улыбалась Нефтеруфу. «Не правда ли? Столица очаровательна». Ответ был подсказан самой госпожой дома. Ей нужен был ответ лояльный, ответ комплиментарный. И никакой иной. Другое дело, зачем? Об этом пока можно только догадываться. Нефтеров налил себе пиво. «Этот ваш напиток хорош», — сказал он, — «хотя попробовал его только что. Я говорю, прекрасен Ахетатон, хотя я видел его одним глазом, и то ночью, и то в попыхах, торопясь ваш счастливый дом». Ответ понравился Ахтою, а еще больше его супруге. Вот истинно догадливый и тонко воспитанный человек, если Нефтеров проявит столь же изощренную тонкость во всех делах, ему жизнь в столице улыбнется, а улыбка это чего-нибудь достоит. Этот воспитанный лев, несомненно, встретит понимание, в первую очередь, среди женской части столицы, а это совсем, совсем немало. Ахтой поддержал Нефтерова и развил его мысль, он сказал: «Чтобы представить себе красоту Ахетатона, надо пройтись на утренней или вечерней заре от Северного дворца до Южного. И не только дорогой фараона, но и боковыми улицами и переулками. Идти вперед, задерживаться для лучшего обозрения, снова двигаться вперед и возвращаться на прежнее место, чтобы полюбоваться дворцами, храмами или домами вельмож. При всей кажущейся единообразной роскоши на самом деле перед тобой возникают фасады, не похожие один на другой, отличные в деталях и в пропорциях. Скажем, дом его светлости Хоремхеба или дом его светлости Маху. Их надо непременно видеть самому, чтобы решить вопрос о том, что их объединяет в смысле зодческого мастерства и что отличает их. В первом случае колонны, украшенные листьями лотоса, ничем не отличаются по высоте и ширине от колонн Маху, построенных в виде связки стеблей папируса. Но если вглядеться получше, разве не отличишь руку Майи от руки Туту? Майя все свое внимание обращает на отделку частей здания, в то время как Туту озабочен больше пропорциями, соотношениями плоскостей и проемов. «Это что-то весьма мудреное», — сказал Нефтеруф. «Во всяком случае, моя голова не совсем приспособлена для такого рода бесед. Однако же, не кажется ли тебе странным, дорогой Ахтой, что и один, и другой зодчий, которых ты назвал, всегда должны принимать в расчет как отдельные части здания, так и соотношение стен, окон, дверей и лестниц?» У Ахты блеснули глаза. «Как хорошо ты сказал», — обрадовался он. «Это как раз то, что исповедую я сам, как ваятель и как зодчий, ибо мне, кроме глины и камня, приходится иметь дело и с чертежами домов и храмов. Было бы очень хорошо, если бы мы могли соединить в одном лице таланты Майи и Туту, воистину богатырей зодчества, которых не знали в Кеме со времен Нармера». «Объединить?» — небрежно спросил Нефтеруф. «Объединить таланты? Почему бы и нет, друг мой?» — продолжал Нефтеруф. «Не кажется ли тебе, что и Майи и Туту, которых я не знаю, славны именно тем, что существует порознь, каждый сам по себе? И что бы было, если бы все на свете соединялось и смешивалось в одной большой тарелке наподобие шумерских блюд?» Ахты, казалось, приперт к стенке рассуждениями Нефтеруфа, но он не считал себя побежденным. «Почему ты полагаешь, — возражал он, — что соединить два таланта, два их начала, — это плохо? Ужасно, а не плохо, а самое главное, тогда не был бы у тебя Ка-Нефер. Это почему же?» «Да потому, — пояснил Нефтеруф, — что красоту ее, если следовать твоему пожеланию до конца и во всем, пришлось бы разбавить с красотой какой-либо уродины. А ведь согласись, Ахты, что нельзя ничего ни убавить, ни прибавить к лицу и любой части тела твоей славной госпожи». Муж поглядел на свою жену с таким вожделением, словно и не лежал рядом с ней нынче же ночью. «Я бы никому не позволил тронуть ее, даже дающему жизнь всему сущему. Тронуть — значит испортить чудеснейшее из творений». «Возгоржусь», — кокетливо заметила Канефер, подвигая гостю новые блюда. «Не кажется ли тебе, Ахтой, что досточтимый Нефтеруф немножко прикидывается простачком?» «Именно прикидывается. Теперь я вижу, что передо мною соперник, досконально разбирающийся в зодчестве». «Только не это», — возразил Нефтеруф. «Я всего-навсего человек, умеющий повторять чужие, где-то услышанные или где-то прочитанные мысли. И если вы обяжете меня строить дом, из этого ничего не получится. Я осрамлюсь». С улицы донеслись голоса продавцов зелени и булочников. Утро вступало в свои права. «Мне пора идти», — сказал Ахты, поднимаясь. «Мой учитель и начальник Джехутимес не любит, когда кто-либо из его мастеров опаздывает на работу». Нефтеруф спросил его: «Могу ли я рассчитывать на гостеприимство в этом доме?» «Ты говоришь обидные слова, Нефтеруф». «Да-да», — вмешалась Канефер. «Не следует задавать такой вопрос тем, кто является другом Шерри.